среди посетителей за самоваром можно было время от времени увидеть Якова Агранова, заместителя шефа ОГПУ, и других известных чекистов, к примеру, Эльберта по кличке Сноб. Они были знакомыми Маяковского и попали в дом через него. С горожанином, видным чекистом, привлекательным и культурным человеком, как вспоминал мой отец, Маяковский познакомился в Харькове и даже работал с ним над сценарием «Инженер Дарси». Он и познакомил поэта со многими чекистами, которые стали бывать у них в гостях, ездили на дачу. С Фаней и Зорей Воловичами, советскими резидентами в Париже, Маяковский познакомился там, и они тоже бывали у него в доме. В свое время Фаня была арестована в Париже в связи с громким делом о таинственном исчезновении белого генерала Кутепова. Зори сумел выкрасть ее из тюремной больницы, и они снова появились в Москве. Все эти жизни оборвались в период репрессий, кроме Эльберта, который погиб во время войны. Осип Брик в 1920-21 годах работал в юридическом отделе МЧК, но был уволен за нерадивую работу и происхождение, сын коммерсанта-ювелира. Бенедикт Цернов вспоминал, как он был в гостях у Лилии Юрьевны в 70-х годах, когда все уже стало известно про это учреждение на Лубянке, и она сказала: «Подумать только, а мы-то тогда считали работников ГПУ святыми людьми». Можно быть уверенными, что часто, бывая в доме Бриков и занимая различные посты в известном ведомстве, люди эти наблюдали и за хозяевами, и за их многочисленными визитерами, были в курсе их дел и разговоров и передавали информацию о настроениях интеллигенции, бывавшей в доме куда надо. Об этом нетрудно догадаться. Мои родители встречали их там и понимали, в чем дело. Моя мать вспоминала, как однажды она печатала архив Маяковского в его комнате. Агранов вошел и встал за ее спиной. Она как бы невзначай накрыла текст листом бумаги. Он насмешливо спросил ее, неужели она думает, что в этом доме есть что-нибудь такое, что он не прочел бы, если бы захотел. Имя Агранова возникает время от времени, когда пытаются объяснить смерть поэта. Современная эпоха гласности, отменив, к сожалению, проверку фактов при публикации, допускает случаи нелепые и антиисторические. Я читал, что поэта застрелил Агранов, но ловко скрылся. Или еще вдруг сообщили в печати, что предсмертное письмо Маяковского написала лично Лилия Юрьевна, что это ее рука, и она сочинила именно то, что ей было выгодно, а Агранов же, подыгрывая ей, мол, держал письмо в сейфе, показывая копию. Недавно была устроена графологическая экспертиза, опиравшаяся на последние достижения науки, которая указала на несостоятельность вздорной версии и доказала подлинность почерка поэта. Кроме того, горе-версификаторы не приняли во внимание тот факт, что Лили Брик в это время была в Лондоне. Ну и что? Чушь тиражировалась долго. Также долго мусолили роман Лили Брик с Яковом Аграновым. Он и его жена Валя с дочкой Норочкой находились в хороших отношениях со всеми тремя хозяевами и бывали у них частыми гостями. Вообще, как известно, Лилия Юрьевна своих романов не скрывала, не скрыл бы и этот, учитывая высокое положение Агранова. Но об этой ее связи в те годы никогда не было речи с ее стороны. «Я не слышала, чтобы наши имена тогда как-то связывали», — говорила она. «Почему это появилось позже, когда Агранова расстреляли? Не могу объяснить». Но вообще стоило мне приветливо поговорить с мужчиной или, наоборот, отринуть его, как тут же появлялось сочинение на тему «Лили Брик» и «НН» и шло по городу, обрастая подробностями. Поколение за поколением, от школьников до академиков, считают своим долгом всенародно решать, кого следовало любить Маяковскому, а кого нет. Это дало Лилии Юрьевне основание заметить: конечно, Володе хорошо было бы жениться на нашей домработнице Аннушке, подобно тому, как вся Россия хотела, чтобы Пушкин женился на Арине Родионовне, тогда меня, думаю, оставили бы в покое. Зато когда сочинение на тему Лили Брик и НН имело под собою почву, Л.Ю. никогда этого не отрицала, она не стыдилась своих романов. Лев Кулешов был талантливым кинорежиссером-новатором. В 20-х годах он был в моде, и его картины пользовались успехом. Те, кто интересуется советским кино, знают о школе Кулешова. После войны я учился у него в институте, работал ассистентом на картине. Человек он был жесткий, нетерпимый, ироничный, увлекался охотой, машинами, фотографией, собаками. Внешне он был эффектен, одевался на американский лад и обладал голливудской красотой. Он примыкал к журналу «Лев», давно бывал в их доме. В 26-м году на даче в Пушкине вдруг объяснился в любви Лили. Слова его упали на подготовленную почву, она давно на него поглядывала, и роман их моментально вспыхнул. Он посвящал ей остроумные мадригалы на папирусе, сделал ее красивый фотопортрет, золотую брошку по своему эскизу с изображением льва. Они вдвоем затеяли писать сценарий, который не удалось поставить. Связь эта доставляла много горечи Маяковскому, вопреки утверждению Лили, что он любит ее много меньше и очень мучиться не будет. Нет, он мучился. Страдала и Александра Хохлова, жена Кулешова и известная киноактриса. Л.Ю. говорила, что Шуру остановили на пороге самоубийства, буквально поймали за руку. Из-за чего? Она пожимала плечами, считая, что жены тех, кому она отвечала благосклонностью, не имели права ревновать. Что за бабушкины нравы? Ее раздражала столь трагическая реакция оставленной жены. Она хотела по-прежнему дружить с ней, вместе проводить время, пить чай, чтобы не было никаких неприятностей. Так и на этот раз. Когда же роман кончился, все вернулось на круги своя. И проводили время вместе, и ходили в гости, и дружили всю оставшуюся жизнь. «Так разве я была не права?» — спрашивала Л.Ю. В это время у Маяковского был роман с высокой красивой блондинкой Натальей Брюханенко. Знакомую ее звали Юноной. Она была редактором в госиздате. Владимир Владимирович свою связь не скрывал, имея серьезные намерения. Все могло кончиться семейным союзом. И что же? Когда они с Наташей были месяц в Крыму, он получил письмо от Лили, которая отсоветовала ему жениться. Она писала: «Пожалуйста, не женись всерьез. А то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься». Он послушался, и брак не состоялся, хотя окружающие и сама Наташа в этом не сомневались, но они продолжали встречаться. В 1926 году Л.Ю. поступила работать в ОЗЭТ, общество земледельцев-евреев трудящихся. Вскоре начались съемки фильма «Евреи на земле», который проводил режиссер Абрам Роум. Он пригласил Л.Ю. работать у него ассистентом, и она поехала в Крым, где снималась еврейская земледельческая колония. «Она очень была энергичной и заинтересованной», — говорил Роум. «Тормошила Шкловского, который тянулся сценарием, выбивала откуда-то пленку. Я хотел пригласить ее работать на следующую картину, но она чем-то была занята, и мне было жаль».